Андрей. К сожалению, Маша от него очень быстро оторвалась. Андрей уже было с беспокойством подумал о запахе ветчины изо рта, отравляющем даже самые романтические моменты, но нет. «Я должна позвонить Кентию и извиниться перед ним. Как можно быстрее!» Она потерлась по кошачьей о его щеку и пошла с телефоном на веранду. Андрей подумал, как он мог бы ревновать к Иннокентию, а вот не ревнует совсем, еще и жалеет. Испытывает даже некое чувство превосходства, что уж совсем смешно. Он приканчивал остатки кофе, когда Маша вернулась с кухни. Лицо у нее было несколько растерянным. «Он не отвечает. Ни по мобильному, ни по домашнему. Где он может быть?» «У родителей», — предположил Андрей, убирая остатки еды в холодильник. — Нет, — задумчиво покачала головой Маша, — он никогда у них не ночует. — Эй! — Андрей обнял ее и подтолкнул к выходу. — Не загружайся на его счет и не начинай подозревать во втором кругу. Он, может, под душем поет и не слышит звонка, а, может, напился вчера с горя и спит, отключил телефоны. — Иннокентий? Напился? — недоверчиво переспросила Маша. — А что? «Ты слышала, как он поет под душем?» — поддел ее Андрей, когда они уже садились в машину. «И ведь, небось, арии Верди на языке оригинала, а не попсу какую, не боже мой!» Маша рассмеялась, но как-то грустно, думая о своем. И Андрей положил руку на ее коленку, уже не в романтическом, а успокаивающем жесте. «Сейчас я отвезу тебя к маме в клинику, побудешь с ней, сколько потребуется». Потом возьми такси и приезжай на Петровку. Я хочу, чтобы ты от меня ни на шаг не отходила. — Хорошо, — послушно сказала Маша, чуть дрогнув коленкой. — Только зря ты волнуешься, я ж тебе говорила. — Ты говорила, и я услышал. Убийца гоняется не за тобой, а за твоими близкими. Да, я это услышал еще вчера в супермаркете. Поставим вопрос иначе. Ты будешь защищать меня своим присутствием, окей? — Окей. Маша смотрела прямо перед собой на дорогу. — Ни на шаг от тебя не отойду. Они снова заехали в магазин, купили сока, каких-то любимых Натальиных крекеров, цветов, и через полчаса он уже высаживал ее около клиники. Андрей смотрел Маше вслед и надеялся, что сегодняшний день не прибавит ей переживаний. Ей нужен перерыв, — думал он, выезжая с больничной парковки. Маше нужна пауза, иначе ее саму придется укладывать в клинику. Ее голова уже не способна к выстраиванию логических цепочек. Слишком больно сердцу. Может быть, на это мытарь рассчитывает? Оглушить болью, чтобы отключить разум? Значит, несмотря на их бессмысленное, казалось бы, мельтешение, они близко подошли к убийце. И пусть Маша сейчас полностью отдается дочернему долгу. У него забрезжила в голове некая идейка, и он должен был срочно ее проверить. Но раздавшийся телефонный звонок мгновенно оборвал ход мыслей. Это был Камышов. — Андрей, у нас, похоже, новый труп. — Подожди, — сказал Андрей, резко сдал вправо и припарковался у обочины, не обращая внимания на возмущенные гудки. — Ты уверен, что он из нашей серии? — Не уверен, но, скорее всего. Сегодня ночью в парке Победы обнаружили обгоревшее тело. То есть сначала вызвали пожарных. В парке так полыхало, издалека видать. А потом нашли и трупы, документы рядом, на имя... Сейчас, погоди. Камышов зашуршал бумагами и продолжал бодро. Иннокентий Алексеев. Но поскольку место было единственное в твоем списке за пределами Бульварного кольца... Андрей! — Ты чего молчишь? — Иннокентий, — прокашлялся Андрей. — Что, знакомое имя, фамилия? — Да, — глухо сказал Андрей, разворачивая машину обратно. — Это имя автора списка. Еще через полчаса он добрался обратно до клиники и некоторое время сидел в машине, тупо глядя в окно и оттягивая момент, когда придется увидеть Машу и сообщить ей страшную новость.